Возвращение в тело ознаменовалось для Олега дикой слабостью. Не закончив очередную фразу, в которой он проводил сравнение умственных способностей Вашика и новорожденного трирского осленка, причем последний по отношению к первому являлся сущим академиком, Олег, заскрипев зубами, начал оседать на брусчатку. Безвольно откинув голову, он скользнул взглядом по провалившимся крышам домов. Насланное шаманами облако не пощадило поддерживающие крыши деревянные балки и потерял сознание. Бросившаяся к нему ореола констатировала сильнейшее магическое и физическое истощение. Такое бывало, иногда маги, творя какое-нибудь особо мощное заклинание и чуя, что их сил не хватает, начинали черпать жизни из ауры, отнимая жизненную энергию собственного тела. Методы лечения тоже были известны, но требовали постоянного присутствия целителя, по капле вливающего силы в истощенный организм. По счастью, целительница в наличии имелась. То, что происходило дальше, Олег узнал только с чужих слов. Двое суток он провалялся в бессознательном состоянии на каменном полу лазарета, выхаживаемый ореолой, и очнулся только на третьей медицинской палатке Трирского экспедиционного корпуса. А происходило многое. Шаманы, полностью выложившиеся при создании облака и не менее чем на неделю потерявшие возможность колдовать, сообщили Кагану о том, что крепость, уже несколько дней мешавшая победоносному продвижению войска Великого Шема, полностью зачищена. Каган выслал разведку, которая обнаружила лишь многочисленные лежащие на стенах трупы и никого живого. Хитрый Семецкий приказал всем оставшимся живых солдатам гарнизона на время спрятаться в самые глубокие подвалы. Не заметив ничего подозрительного, разведчики распахнули ворота и подали сигнал о том, что крепость чиста. Убедившись в безопасности, Каган приказал войскам занять Берст. Это происходило незадолго до заката солнца. После заката, когда тесные ряды объединенного войска кочевья Шема в походном порядке, без прикрытия магических и даже простых щитов, приблизились к призывно раскрытым воротам. На них обрушились потоки смертоносных заклятий, извергаемых успевшими ненадолго отдохнуть Пашика, Триана, Лисы и Ореола. Эта ошибка стоила Кагану четверти всего войска. Много, очень много может сделать даже один маг, если нанесет внезапный удар по неготовой защищенной толпе. А здесь магов было четверо. Казавшиеся безнадежно мертвыми, абсолютно безопасными трупами, воины, лежавшие во дворе и на стенах, внезапно вскочили, обернувшись жаждущими крови умертвия, и быстро вылезли из захвативших крепость разведчиков. Прямо в середину окружавших Кагана телохранителей мутировал черный нетопырь, который, едва коснувшись земли, обернулся невысокой, изящной девушкой в боевом костюме темной империи, вооруженной призрачным клинком. Первый же удар Витфальгура заставил голову Кагана покинуть свое обычное место между его широких плеч и весело запрыгнуть по обожженной бесчисленными магическими ударами земле. В потере командования царился хаос. Кто-то из шаманов, не до конца потерявший силы, мог вышибить лишенные защитных заклинаний, утративший деревянную основу ворота Берста. Крупный отряд одного из вождей, не поддавшихся всеобщей панике, стремился туда, стремясь воспользоваться шансом и побыстрее уничтожить магов. Навстречу ему в воротах грудь в грудь стал маленький отряд уцелевших немертвых, под предводительством отважного Руяя Семецкого. В середине войска вертелся смертоносный круговорот, в самом центре которого, размываясь от невероятной скорости, мелькала Вериена. Разъяренные потери возлюбленного Кагана, телохранители Нагаина, с самого детства воспитывавшиеся с приматом безусловно любить своему повелителю, стремились уничтожить его убийцу, не щадя собственной жизни. Они буквально заваливали вампиресов своими телами, напирая со всех сторон, и уворачиваться от их ударов становилось все сложнее и сложнее. Но вот из-за дальнего холма вылетает отряд рыцарей, с ног до головы дополненных сверкающей серебром тяжелой доспехи. И на ходу, перестраиваясь из походного построения атакующий клин, врезается в задние ряды шемского воинства. Жуток и страшен скачущий в первых рядах гигант, великий поэт и великий воин, предводитель рыцарского авангарда Кер Бертараски. Серебряной иглой пронзает степное воинство его отряда, неумолимо продвигаясь к из последних сил сопротивляющейся крепости. А из-за все тех же холмов, прославленных тысячами сражений кличем, «Барра!» выходили и выходили Трирские легионы. Краин Полейский сделал невозможное. За 12 часов экспедиционный корпус под его командованием преодолел оставшееся расстояние и сходу бросился в бой. Последними подтянулись маги, боевые магистры Академии Светлой Силы, опытные, Полные сил ветераны войны с цитаделью ударили по лишенной прикрытия шаманов, разрозненной, потерявшей единое командование армии Шема. И все было кончено. Оставалось лишь отправить легкую конницу преследовать и добивать остатки бегущей паники Орды и считать потери. Их у экспедиционного корпуса было немного, точнее просто до смешного мало. Но из 500 воинов, составлявших гарнизон Берст, которые обеспечили такую легкую победу, в живых осталось 24 солдата и все 5 магов. Кроме того, относительную дееспособность сохранили 63 поднятых Олегом умертвия, во главе с самим героическим комендантом Юрая Синецким, принявший на себя основной, самый тяжкий удар, сохранившего командование отряда Шемской Орды, немертвые любой ценой старались сохранить как можно больше живых товарищей, прикрывая их собственными нечувствительными после смерти к боли и ранам телам. Большая часть их была просто изрублена, мелкий фарш, озверевшими от понесенных на стенах крепости огромных потерь ордынцами. Единственное, о чем они просили после победы, это об упокоении. Но им пришлось подождать. Единственный некромант, сейчас полностью обессиленный, валяясь в санитарной палатке, метался в горячечном забытии под неусыпным присмотром ореолы. Целительница была единственной из всей пятерки, кто сохранил хоть какие-то силы. Она упорно не подпускала коллегу, приходившись менять ее армейских лекарей, на все недоуменные вопросы отвечая довольно загадочным образом. «Я плачу долг. Он все же смог не подпустить ко мне беду, как и обещал. За его спиной впрямь было безопасно. Теперь моя очередь». Разумеется, магам не составило бы особого труда полностью уничтожить умертвий, испепелив их дотла и разметав пепел по всему миру. Но, по всеобщему мнению, это было далеко не то же самое, что мягкое «отпускаю идите с миром», поднявшего их некроманта. И Семецкий со своим воинством согласились немного подождать. Верее не повезло. Рыцарская конница под предводительством Бера Тараскова добралась до Нагаина, когда они уже рубили отчаянно пытавшуюся рассыпаться туманом и не успевающую сделать этого, заваленные телами мертвыми врагов Вериена. Раны в Империсе были чрезвычайно серьезные. Помимо более мелких неприятностей, она лишилась двух конечностей. Но благодаря чрезвычайно обильному питанию, пленников было много, и победители, восхищенные отвагой, не скупились. Регенерация прошла с рекордной скоростью, и уже через 4 часа Вампиресса снова могла ходить. Так прошла победная ночь, и следующий день, и еще сутки, Краин Полейский перед вторжением Шем приказал сделать передышку, дав войскам передохнуть после изматывающего марша, подлечить раненых и восславить героев. А потом очнулся Олег.